Он сидел в уголке, на корточках, скромно и незаметно, худой, как щепка, щеки впалые, черные волосы коротко по-военному подстрижены, глаза большие, печальные. Возраст совсем непонятен, может, 30 лет, а может и 300. Темная одежда, свободный костюм и серая рубашка хорошо гармонировали с обликом. Человек, наверное, принял бы незнакомца за члена маленькой секты, и в чем-то был бы прав. Это был темный маг, причем маг высочайшего уровня. Когда он вскользь взглянул на меня, я почувствовал, как скорлупа защиты, не мной, между прочим, поставленная, затрещала и начала прогибаться. Я невольно сделал шаг назад, но маг уже опустил глаза в пол, словно показывая, зондирование было случайным, мимолетным. «Борис Игнатьевич», я почувствовал, что голос мой слегка хрипит. Шеф коротко кивнул, потом повернулся к темному магу. Тот сразу же уставился на шефа. «Выдай ему амулет», — отрывисто велел шеф. Голос темного оказался грустным и тихим, как у человека, удрученного всеми бедами мира сразу. «Я не делаю ничего запрещенного договором». «И я не делаю. Мои сотрудники должны быть иммунны к наблюдателям». «Вот как. В нашем штабе наблюдатель со стороны темных. Значит, рядом развернут полевой штаб дневного дозора, и там сидит кто-то из наших». Темный маг опустил руку в карман пиджака, порылся, достал резной костяной медальончик на медной цепочке, протянул мне. «Бросай», — сказал я. Маг слегка улыбнулся, все так же меланхолично и сочувственно взмахнул рукой. «Я поймал медальон», — шеф одобрительно кивнул. «Имя?» — спросил я. «Завулон». Я не слышал раньше этого имени. Либо он не слишком известен, либо стоит у самых верхов дневного дозора. «Завулон», — повторил я, посмотрев на амулет. «У тебя нет больше власти надо мной». Медальон потеплел в ладони. Я надел его поверх рубашки, кивнул темному магу и подошел к шефу. «Такие дела, Антон», — сказал шеф чуть неразборчиво, не выпуская из губ мундштук кальяна. «Такие дела. Видишь?» Посмотрев в окно, я кивнул. Черный вихрь вырастал из такой же девятиэтажки, как та, в которой мы находились. Тонкий, гибкий черенок вихря кончался где-то на уровне первого этажа, и, потянувшись сквозь сумрак, я смог точно локализовать квартиру. «Как это могло случиться?» — спросил я. «Борис Игнатьевич, это ведь уже не кирпич на голову и не взрыв газа в подъезде». «Мы делаем все, что можем», — шеф будто счел нужным отчитаться передо мной. «Все ракетные шахты под нашим контролем, то же самое уже сделано в Америке и Франции, заканчивается работа в Китае. Труднее с тактическим ядерным оружием, никак не можем выявить все работоспособные лазерные спутники». Бактериологической гадости в городе полно. Час назад едва не прошла утечка в НИИ вирусологии. «Судьбу не обманешь», — осторожно сказал я. «Именно. Мы затыкаем пробоины в днище корабля, а корабль уже разламывается пополам». Я вдруг заметил, что все, и темный маг, и Ольга, и Лена, и боевики смотрят на меня. Стало неуютно. «Борис Игнатьевич, ты на нее завязан». «Что?» Шеф вздохнул, а выпустил трубочку, холодный опиумный дымок потек к полу. «Ты, Антон Городецкий, программист, холост, способности средние, завязан на девушку, над которой висит эта черная гадость». Темный маг в углу едва слышно вздохнул. «Ничего лучшего, чем спросить, почему я не нашел?» «Не знаю. Мы направили к ней Игната. Тот сработал чисто, ты же знаешь, он может обольстить кого угодно. А с ней не вышло?» «Вышло. Вот только воронка стала расти. Они общались полчаса. Воронка выросла с 1,5 метров до 25. Пришлось отзывать. Срочно».